«Что думаешь, Джон?» – прошептал Робт, когда серый ветер зарычал на белого снежного сорокопута вне его досягаемости. Птица пронзительно закричала, зная, что лютоволк не сможет дотянуться. «Это хорошее место для засады, но я беспокоюсь о том, что Ланнистеры двинутся всей гурьбой. Что мы еще знаем о силах Ланнистеров?» – нахмурился Джон. «У них как минимум 3000 кавалеристов. Возможно, даже больше». После того, как войска Эдмура у Золотого Зуба были разбиты, подкрепления начали прибывать с востока по дороге на холм. «Мы слышали, что Венсы и Пайперы совершают набеги на линии снабжения с юга. Цареубийца использует кавалерию, чтобы прикрыть пехоту, осаждающую Риверон», — сказал Черная Рыба. Джон кивнул. Это была стандартная тактика осады. Конница обеспечивала себя провиантом, защищала фуражиров и отражала нападения, в то время как пехота держалась достаточно близко, чтобы окружить замок, но на таком расстоянии, чтобы избежать стрел. Осадные машины обстреливали стены крепости, как экипированы рыцари, сир, кольчугами, большими мечами и тяжелыми копьями. Мы встретили несколько дезертиров. Говорят, рыцари-цареубийцы сокрушили речников атакой на Золотой Зуб, и на Риверон, послышалось в ответ. Мы не можем позволить им атаковать, они прорвутся через ловушку, сказал Джон. «И как ты собираешься это предотвратить?» — скептически спросил Черная Рыба. «Есть способы», — подумал Джон. «Он мог бы поджечь долину, выкопать траншеи и наполнить их водой из реки или даже засыпать тропу колтропами, сделанными из гвоздей, воткнутых в дерево. Это убьет многих всадников, и, несмотря на мнение леди Старк, он не такой ублюдок, чтобы принести в жертву ее дядю. Его отец не стал бы сознательно отправлять хороших людей на убой. Я позабочусь о том, чтобы Ланнистеры не сбежали на север. Я могу построить катапульты». Черная Рыба удивился, но Робб с готовностью принял слова брата. «Нам нужно действовать быстро», — предостерег Старк. «Каждый прошедший день — это день, когда Тайвин Ланнистер может послать войска в Риверон. Сегодня поздним вечером всадники будут сражаться с силами Ланнистеров и нести знамя Черной Рыбы. Если он увидит, что цареубийца выезжает, сир Бриндин заманит его в долину сегодня ночью. У вас будет всего несколько часов на подготовку. Мне понадобятся люди. Пришлите ко мне маленького Джона Амбера и Форестеров», — скомандовал Сноу. Он обернулся к своим подчиненным и начал отдавать распоряжения. Пилить дрова, собирать гвозди и инструменты. На земляной дорожке лежало несколько деревянных колес. Роб вернулся к своему охраннику, передавая инструкции маленькому Джону, Родрику и Итану Форестеру, чтобы они помогли Джону. «Милорд, я знаю, что ваш брат искусен, но он не может построить катапульту в лесу. У него есть несколько пил и молотков, но нет веревки, нет стали и нет способа формировать дерево. Здесь не так много камней, достаточно больших, чтобы их можно было использовать в качестве снаряда», — заметил Черная Рыба. Роб вспомнил историю о генерале, поднявшем знамя. «Я доверяю своему брату, сир. Если он говорит, что может остановить Ланнистеров, значит, так оно и будет. Мы должны заняться другими делами». Ближе к вечеру Джон приложил палец к губе, чтобы утихомирить маленького мальчика, который дрожал от возбуждения при звуке низкого рева скачущих лошадей. В подзорную трубу он видел облака пыли, следующие за Черной Рыбой и его людьми. Знамя черной форели на сине-красном поле развивалось на ветру. Он передал приспособление, и маленькие Джон и Форестеры по очереди посмотрели вдаль. Джон оглядел долину и увидел блеск копий и топоров, прячущихся в гребнях гор. Большая часть северной кавалерии спешилась, чтобы сражаться, так что они могли атаковать с обеих сторон. Призрак смотрел на юг, суровыми красными глазами высматривая приближающегося врага. Джон увидел, как серая лошадь Черной Рыбы быстро приближается к тропе. До встречи оставалось всего несколько минут. Сначала Роб хотел подать сигнал к атаке, протрубив в рог. Карстерков, мормонтов и амберов было легко узнать по длинным боевым рогам, которые они носили. Фри и Маллистер использовали бронзовые трубы, чтобы собрать свои войска. В итоге звуки от всех этих рогов и труб смешались бы в какофонию. Джон предложил брату использовать особенности долины для более эффективного и практичного сигнала. Мимо пронесся Бриндин Талли, остальные всадники следовали за ним по пятам. Джон увидел сверкающие золотые доспехи цареубийцы, развивающийся алый плащ и белого боевого коня в золотой броне. Он повернулся, чтобы дать сигнал Читту, в то время как Родрик и Итан толкали машины вперед. Маленький Джон поднял огромные камни и издал оглушительный вопль, эхом разнесшийся по долине. «Стреляйте из катапульт!» Наследник последнего очага метнул камень, и тот упал недалеко от Джейми Ланнистера. Несколько снарядов со свистом пролетели над тропой и упали ближе, но все еще впереди скакунов. Джон не сомневался, что теперь их заметили. Деревянные рамы, рычаги и прутья катапульт привлекли внимание рыцарей Ланнистеров. Джон снова разработал свой план, опираясь на три принципа ведения битв. Тейвин Ланнистер обладал устрашающей репутацией великого полководца. Однако его военные идеи и тактика были лишь основными принципами ведения войны. Самым мощным обычным оружием были тяжело вооруженные всадники, которые атаковали в массовом порядке. Исторические свидетельства сотен лет войн доказывают, что рыцари, скачущие в плотном строю, а затем ускоряющиеся для мощного удара, были разрушительны в битве. Самым важным элементом атаки, с которым было трудно справиться, было поддержание ровной линии с фиксированными интервалами, когда лошади скакали в галоп. Именно поэтому рыцари ценили мастерство в рыцарском поединке и так боялись дотракийских налетчиков, которые были рождены для галопа. Джон был уверен, что рыцари Ланнистеров безжалостно готовятся к атаке волнами на вражескую линию. Второй принцип заключался в том, чтобы противопоставить кавалерию артиллерии. Джон изучал искусство ведения осад, читая свитки и книги о сражениях между городами Иссоса в эпоху заката Старой Валерии. Самодовольный архимейстер сказал Джону, чтобы он не беспокоился, потому что люди на лошадях могут сломить любое осадное оружие, которое не защищено стенами или пехотой. Большинство катапульт были способны стрелять на расстояние до 500 футов, даже валерийская артиллерия могла достичь только четверти мили и требовала времени для перезарядки. Кавалерийская атака могла преодолеть это расстояние за 20 секунд. Если первый выстрел промахивался, у расчета орудия не было времени перезарядить его и выстрелить снова, прежде чем их пронзит копье. Когда рыцари Ланнистеров увидят осадные орудия на открытой местности, они сразу же устремятся к ним галопом. Такая реакция была обусловлена поколениями опыта конных сражений. И последний принцип был очень прост. Джон узнал о нем из древней валерийской математической книги. В ней говорилось, что объекты находятся в равновесии, если их вес обратно пропорционален расстоянию между ними. Это был принцип, лежащий в основе работы рычага. С его помощью можно получить огромную силу, используя небольшой вес, точку опоры и достаточно длинный стержень. Машина, созданная на основе этого принципа, может двигать горы. Джон построил прочную металлическую опору и установил на нее длинную доску из железнодрева. Это твердое дерево было достаточно прочным, чтобы выдержать огромный вес. На коротком конце рычага была расположена катапульта, которую видели рыцари Ланнистеров, большая мешанина деревянных досок, гвоздей и прутьев. Маленький Джон взобрался по грубо сколоченной лестнице на высокую ветку дерева и прыгнул, все 250 фунтов крепких мышц приземлились вниз на длинный конец рычага из железноствола. Когда доска с грохотом упала на землю, заостренные деревянные шипы и гвозди, торчащие, как гигантский еж, взмыли в воздух и врезались прямо в лошадей Ланнистеров. «Еще!» — крикнул Джон. Четт и двое мальчиков перекатили очередную бесформенную груду из досок и шипов на грубой трехколесной тележке. Денис и Клейдос опустили короткий борт, а Четт установил следующую катапульту. Родрик и Итан взобрались на ветку дерева, а когда мальчики благополучно отошли в сторону, форестеры спрыгнули вниз, сбросив еще одну большую массу прямо на пути атаки. Снова и снова маленькие Джон и форестеры запрыгивали на приподнятую длинную перекладину. Их усилия приводили к тому, что на тропу обрушивались огромные предметы. Используя гвозди и остатки железноствола, а также свежесрубленные сосны и дубы, Джон и команда зимнего городка построили 8 машин. Теперь они были разбросаны по полю битвы. Когда северяне с боевым кличем бросились вниз, чтобы сразиться с ошеломленными врагами, кавалерия Ланнистеров попыталась отступить. Но даже хорошо обученные лошади не могли преодолеть стену или не врезаться в шипы, которые падали с неба. Когда рыцари пытались обойти новую полосу препятствий, лошади начали сталкиваться друг с другом, и долина погрузилась в хаос. После того, как 8 катапульт были выпущены, малый Джон и форестеры продолжили обстрел, бросая в толпу бревна, ветки и тяжелые камни. Увидев масштаб разрушений, причиненных катапультами Сноу, Черная Рыба и несколько всадников вышли вперед, охраняя команду зимнего городка и рычаг от любых поползновений Ланнистеров. Маленький Джон заржал, его неистовый смех наполнил долину, и это чувство эхом повторили победоносные Амберы и Мормонты, которые разбили весь правый фланг. Десятки рыцарей упали с коней, и еще больше воинов сдалось. На самом деле, большинство людей Ланнистеров были пойманы в ловушку катапульт с их собственными товарищами, окруженными кругом кричащими северными воинами. Роб почти одержал великую победу, пока не спешился Джейми Ланнистер. Джейми не собирался бежать или сдаваться. На нем не было белого плаща и доспехов рыцаря королевской гвардии. На нем были золотые доспехи, украшенные львом Ланнистеров, и богато украшенный сверкающий львиный шлем. Он отбросил длинное копье из златосерда и вынул из ножен позолоченный меч с золотым щитом. Его золотые локоны развивались над малиновым плащом. Джон задумался, выглядел ли когда-нибудь Эйман рыцарь-дракон или Дейман Блэкфейр так же великолепно. Затем цареубийца направился к западному гребню, и Джон понял его цель. Прорваться через весь почетный караул и убить Робба Старка. Джон достал свой арбалет и специальные болты и бросился мимо Бриндина Талли, чтобы остановить Джейми, за которым крался молчаливый белый волк. Джейми Ланнистер был знаменит как опытный и бесстрашный воин, который не знал пощады. Он заслужил свою славу, сражаясь с воинами Старков, Фриев и Карстарков и побеждая их. Никто не мог предположить, что кто-то сможет одолеть лорда, убив около дюжины его людей. В тот момент это мог сделать только цареубийца Джейми, и никогда Джон не встречал более опасного и искусного мечника. Когда Джон прибыл на место, между Роббом и Джейми осталось 4 бойца. Цареубийца ударил рукоятью меча в висок Робина Флинта, сбив его с ног, а затем вонзил меч в плечо Дарина Хорнвуда. Наследник Хорнвуда упал на землю, истекая кровью. Дейси Мормонт оставалась рядом с Роббом, держа щит и шипастую булаву. Эддард Карстарк вышел вперед, попытавшись убить Джейми. Его боевой топор вращался короткими и контролируемыми движениями. Цареубийца защищался. При следующем ударе Эддарда он парировал его снизу и вывернул запястье, из-за чего топор упал на землю. Это было то же движение, которое использовал Джон на дуэли в Винтерфилле. Ланнистер поднял окровавленный клинок, чтобы нанести последний удар. «Цареубийца!» — крикнул Джон, призрак стоял рядом. Ланнистер повернулся лицом к арбалету, большой щит защищал его грудь. «Неужели ты думаешь, что сможешь пробить мои доспехи?» — усмехнулся Джейми. «Брось свой меч», — сказал Джон с уверенностью, которой не чувствовал. Проблема с арбалетами, как и с осадными машинами, заключалась в скорости перезарядки. Даже с инновационным механизмом перезарядки у него будет только один выстрел. Джейми Ланнистер надменно улыбнулся и бросился вперед. Джон выстрелил не в щит, а поверх него. Этот снаряд был не болтом, а сетью, которая раскрылась, утяжеленная металлическими шариками, и упала на рыцаря. Какого? Окровавленный клинок торчал сквозь дыры в сетке, а щит застрял. Глаза Джона стали темно-красными, и он почувствовал гнев другой души, первобытную ярость. Волчья кровь начала бурлить в нем. Затем его взгляд изменился, и Джон посмотрел на цареубийцу не поверх прицела арбалета, а с земли, на талию и ноги. Кровь капала с его тяжелых клыков, и возникло огромное желание разорвать наглого мерзавца пополам и раздавить его мощными челюстями. Блондин угрожал его товарищу по стае, и ни один лютоволк так это не оставит. Призрак рванул вперед, увернувшись от большого длинного меча, схватил зубами стальные гири сети и побежал во весь опор, держа в зубах все 150 фунтов, летя как ветер. Волк сбил Джейми Ланнистера с ног и ударил его о дерево. Призрак зажал сеть в челюстях и потянул вверх, и Ланнистер полетел вниз, ударившись головой о землю. Меч отлетел от яростного рывка. Лютоволк дважды ударил человека о дерево, его окровавленная пасть была так близка к тому, чтобы разорвать хлипкую горловину, закрывавшую горло. Было бы так легко покончить с этим. Просто перевернуть цареубийцу на спину и вонзить острые зубы в избитое лицо, разрывая глаза, нос и рот. Он чувствовал запах крови, пульсирующий под белой кожей, и вкус страха. Тогда больше не будет угрозы призраку и его стае. Нет, призрак, он нужен нам живым, сказал Джон, пытаясь оттолкнуть волчий дух. Белый лютоволк бросил на него осуждающий взгляд, но затем отступил, подтаскивая тело Ланнистера к своему хозяину. Острые окровавленные зубы обнажились, готовые вцепиться в горло. Джон взял золотой меч и приставил острие к шее Джейми. «Вы сдаетесь, сир?» Цареубийца кивнул. Когда новость о пленении распространилась, остальные люди Ланнистера бросили оружие. Джон тяжело опустился на землю, погладил призрака по шее и уткнулся носом в его мягкую, белую шерсть. Спешка защитить Робба истощила его, хотя он был уверен, что призрак почти не запыхался. Серый ветер неторопливо приблизился, и два волка завыли в ночи. По всей долине поверженные начали сдаваться. Север победил. Заметки автора. 1. Величины находятся в равновесии на расстояниях, взаимно пропорциональных их весу. Это перевод закона рычага, сформулированного Архимедом в его работе о равновесии плоскости. Архимед был выдающимся изобретателем и математиком. В 213 или 214 году до нашей эры римляне осаждали Сиракузы, город на Сицилии, в рамках военной кампании против Ганнибала. Жители города обратились к Архимеду с просьбой защитить их. Архимед разработал и применил уникальные инженерные решения для обороны города. Он увеличил дальность действия городских катапульт, а также создал краны с особыми механизмами, которые могли сбрасывать большие камни и даже поднимать из воды целые римские корабли. Это было невероятно. Архимеду было 75 лет, и благодаря его изобретениям римлянам потребовалось больше года, чтобы захватить город. Был ли нужен план Джона? В книге Рабу удается победить врага у шепчущего леса, но он теряет свой почетный караул из-за цареубийцы, Дарина Хорнвуда, Торухина и Эдарда Карстерков. Смерть Хорнвуда приводит к тому, что в игру вступает психопат Рамси Сноу. Ему каким-то образом удается пленить леди Хорнвуд. Убийство Карстерков приводит к тому, что Кейтлин Старк освобождает Джейми Ланнистера. Также это заставляет Бриенну принести клятву, а Рабба – казнить лорда Карстерка за убийство заключенных. В результате он теряет значительную часть своих оставшихся войск. Будь Джейми более сообразительным, он мог бы избежать ловушки, расставленной Раббом. Он носит тяжелые доспехи и мог бы прорваться через позиции Бриндина Талли и всадников. Если бы отряд рыцарей атаковал клином, они могли бы разбить неподвижные силы пехоты и всадников. Кроме того, Вики утверждает, что на стороне севера было 6000 человек, а на стороне западных земель – 2000. Я не уверен в точности этой информации. Роб поставляет свою пехоту с Русом Болтоном, что было плохой идеей. Если бы Тайвин погнался за отступающими, большая часть армии севера могла бы быть уничтожена на зеленой развилке. И ради чего, это даже не было главной стратегией Робба. Бомбардировка Джона привела к незначительным потерям северян и большому количеству пленных. Он знал, что у Ланнистеров более тяжелая броня, и многие северяне будут сражаться пешком. Поэтому он изменил местность с ровной на полосу препятствий. Глава 7. Серебряное звено. Джон, ты поймал цареубийцу. В радостных поздравлениях не было и тени ревности. Роб прошел мимо почетного караула и крепко обнял брата. Он был так счастлив, словно в одиночку одержал победу в битве у шепчущего леса. Джейми Ланнистер, потрепанный и грязный, лежал на земле, а серый ветер и призрак носились вокруг своих хозяев, весело гоняясь друг за другом и игриво хватая хвостами. Джон понял, что волки по-прежнему охотятся, воют и резвятся. Старки очень дорожили своими лютоволками, но эти звери были прирожденными убийцами, посланниками богов севера. Первые люди перерезали глотки животным и людям, чтобы они истекали кровью на алтарях из чердрева. Кровь, капающая из пасти призрака и серого ветра, мало чем отличалась. «Я очень устал, Старк. Послушники не тренируются бегать в битве в цитадели. Книга из библиотеки подходит мне больше, чем арбалет», — пошутил Джон, стараясь перекричать хриплые возгласы по всей долине. Амберы не были тихими людьми, и даже обычно спокойные серебряные орлы Сигарда присоединились к празднованию. «Тебе нужно больше спарринговаться во дворе, Сноу», — Роб улыбнулся. «Мы одержали победу, но нам еще многое предстоит сделать», — сказал наследник Винтерфилла, пока люди связывали цареубийцу толстыми веревками. «У нас большие потери?» — спросил Джон. «Думаю, не очень большие. Наши люди держались вместе, а Ланнистеры разбегались направо и налево. Кроме Хорнвуда и Флинта, мой почетный караул не пострадал. Ланнистеры были раздавлены падением их лошадей так же, как и наши люди. Не самый лучший способ умереть», — произнес Роб, глядя на множество умирающих коней, кричащих, когда они были избавлены от своих страданий. «Я позабочусь о раненых. Роб, тебе нужно идти. Скажи людям взять как можно больше заложников для выкупа и торговли за нашего лорда отца и сестер. Да, мне нужно поговорить с нашими воинами. Мы должны организовать наших людей для атаки, и к утру мы должны быть у ворот Риверона. Ланнистеры поймут, что что-то не так, когда Джейми и его рыцари не вернутся. Мы должны проверить, кого мы захватили или убили, какие силы они могли возглавить, и любой намек на оборону возле Риверона. С каждой минутой все больше лордов приходило поздравить Робба с великой победой. Неистовый маленький Джон изобразил руками, как он в одиночку остановил Ланнистеров, бросившихся на возбужденную толпу, а большой Джон смеялся рядом с ним. Бриндин Талли прошел мимо с Джейсоном Маллистером и Мейдж Мармонт, и Джон заметил Кейтлин Старк, спускавшуюся по западному гребню в сопровождении Халлиса Маллина и Тиона Грейджия. Дерзкий голос островитянина разнесся над толпой. «Столь же великая победа, как и поле огня, миледи. Клянусь, что Ланнистеры теряли по 10 человек за каждого нашего. Неужели Тион считает себя возрожденным воином?» Он сел на холм и подстрелил несколько лошадей. «И большая часть стрел от них отскочила», — пошутила Дейси Мармонт, очищая булаву от костей и мозгов. Джон повернулся к Дарину Хорнвуду. Ланнистер ранил его в плечо, но это был всего лишь порез, а не полный удар мечом. Несколько кровеносных сосудов текли рядом с этой областью, и наследник Хорнвуда истекал кровью, но не так сильно, как если бы канал, доставляющий кровь от ключицы к руке, был перерезан. «Чет, Клейдос, Денис!» — крикнул Джон, снимая с Хорнвуда горжетку и поножи. Трое мальчишек тут же вскочили. На их лицах читалось беспокойство. «Разожгите огонь. Мне нужно много воды, которую нужно вскипятить. У нас есть котлы?» «Нет, мистер. Всего несколько бурдюков. Но мы могли бы сделать котел», — покачал головой Чет. «А что, если использовать эти доспехи?» — спросил Клейдос, указывая на золотую кольчугу. «Если положить на дно металлический лист, мы сможем вскипятить воду на треноге». Джейми Ланнистер был поражен тем, что кто-то предлагает использовать лучшие доспехи утеса Костерли в качестве чайника. «Копья, сир. Мы могли бы соединить три копья вместе, чтобы сформировать основу. Если прикрепить сверху шлемы, вода закипит», — добавил Денис. «Хорошая мысль, ребята. Соберите остальных мальчиков и приступайте к работе. Вскипятите как можно больше чистой воды из реки. Принесите мне светло-коричневый мешочек с серебряной булавкой. У меня есть травы, иголка и нитка», — распорядился Джон. Он не выковал серебряное звено медицины, но он прошел курс исцеления с Аллирасом под руководством архимейстера Эброза. В отличие от блестящего, но сомнительного Квиберна, Эброз был скучен, педантичен и чрезвычайно дотошен. Он был экспертом цитадели по болезням и инфекциям. Сфинкс подарил Джону сумку из оленьей кожи и серебряную булавку, чтобы отпраздновать практический экзамен, где они вместе препарировали труп и были единственным дуэтом, который правильно обозначил каждый крупный кровеносный сосуд, даже превзойдя более крупные команды опытных студентов. Лорд Сноу, молодой Карстерк, приблизился к нему, крепко сжимая боевой топор в обеих руках, как ритуальное подношение. Дейси Мармонт и Уиндил Мандерли с интересом наблюдали за происходящим. «Я Сноу, но не лорд Эддард», — поправил Джон. «Я обязан тебе жизнью. Цареубийца выпотрошил бы меня как рыбу, если бы ты не вмешался. Я у тебя в долгу», — сказал Эддард. «Ты был готов отдать жизнь за моего брата и своего сюзерена», — сказал Джон. «Это все, о чем я когда-либо просил, защитить Робба. Защищай его с честью, подавай ему хорошие советы и подшучивай над ним, когда можешь. Даже будущий лорд Винтерфилла заслуживает пару шуток». «Благодарю вас, сир Сноу», — ответил Эддард с улыбкой. Джон не видел необходимости поправлять его. Это был просто знак уважения. Он повернулся к Дарину Хорнвуду, который безуспешно пытался встать. «Отдыхайте, сир. Я перевяжу рану. Тебе обязательно выжигать инфекцию. Потеряю ли я руку?» «Так вот почему этот мальчишка разводит костер?» Дарин со страхом посмотрел на раскаленный наконечник копья. «Что? Нет, это всего лишь кипяток. У тебя порез, глубокий, но не слишком. Но сначала рану нужно промыть, прежде чем мы сможем наложить лекарства и бинты», — объяснил Джон. «Я буду жить, мистер Сноу?» — спросил Дарин, слегка бредя. «С тобой все будет в порядке. Заживление может занять несколько недель, но при правильном уходе порез не представляет опасности. После этого тебе может потребоваться больше времени, чтобы владеть мечом в полную силу», — заверил его Сноу. «Ты мистер, в бой меня захватил мистер», — Джейми застонал. Его отец определенно не будет впечатлен тем, что Лев Ланнистер был взят книжным целителем. «Вообще-то я всего лишь послушник», — сказал Джон. Не обращая внимания на насмешливый смех Эддарда и Дейси над цареубийцей, он с силой надавил на плечо Хорнвуда мокрым полотенцем, вытирая грязь и засохшую кровь и пытаясь остановить кровотечение. Джон последовал за Дейси Мармонтой и ее сестрами, Джори Лилирой, в командный шатер. Робб быстро созвал военный совет, Чтобы подавить вспыхнувшее дикое торжество, северяне уже опустошили несколько бурдюков, и, если армия севера освободит Риверен, Джон был уверен, что запасы вина и эля в замке немедленно исчезнут. «Я захватила рыцаря с помощью своей булавы». На его щите был изображен горцующий пурпурный единорог. Джориль хихикнула. Неудивительно, что он сдался. Ему было стыдно за знак своего дома. «Что за болваны эти южане?» — фыркнула Лира. «Али пожалеет, что пропустила это. Она бы с удовольствием приняла участие в настоящей битве, а не в набегах железнорожденных», — заметила Дейси, говоря о второй сестре, которая осталась на Медвежьем острове. Сражение, половину из них раздавили насмерть лошади, другая половина бросила оружие еще до начала боя. «По крайней мере, ты столкнулась с цареубийцей, Дейси. Барды должны написать песню «Медведица и лев», — сказала Лира. «Прошу прощения, сир Сноу, мистер и лев звучат не менее величественно». Лев, о котором шла речь, сделал вид, что не слышит. Джейми Ланнистер, лишенный золотых доспехов и алого плаща, медленно шаркал ногами, руки и лодыжки были связаны толстыми веревками. Эддард Карстерк и еще четверо членов почетного караула, положив руки на оружие, сопровождали своего самого ценного пленника. Двое мужчин стояли по бокам, а Эддард следовал за ними с топором наготове, насторожившись на любую попытку сбежать. «И это правильно», — подумал Джон. Это был все еще опасный человек. Палатка была переполнена, и сотни людей стояли снаружи, но толпа расступилась перед мормонтами. Вырывались насмешки о цареубийце и его сестре, но Джейми лишь ухмылялся, когда Эддард подвел его к рабу. Даже попав в плен, его лицо не покинуло высокомерие, и его глаза обещали всем хорошо известные слова его дома. Ланнистеры всегда платили свои долги. Наследник Старков стоял, все внимание толпы было приковано к нему. Рядом с ним стояли Кейтлин Старк и Черная Рыба. Джон втиснулся на переднее сиденье, между довольно обширным Винделом Мандерли и долговязой Дейси Мормонт. «Мои лорды и рыцари, север и речные земли одержали великую победу. Я благодарен всем, но я хотел бы признать моего двоюродного деда, сира Бриндина Талли, за то, что он возглавил всадников, и моего брата Джона», — продекламировал Роб. Со всех сторон палатки раздались громкие аплодисменты, и даже несколько фреев зааплодировали. Джон снова захватил цареубийцу. Толпа снова взревела, сотрясая шатер. Две младшие медведицы подмигнули Джону, а Виллис Мандерли наклонился над бастардом и прошептал, чтобы тот шел вперед. Джон подошел к улыбающемуся рабу и хмурому Джейми и повернулся к толпе. «Милорд, я сделал это не один. Маленькие Амбер и Форестеры захлопнули ловушку, а ваш почетный караул храбро противостоял Джейми Ланнистеру. Робин Флинт и Даррен Хорнвуд храбро сражались, а Эддард Карстерк и Дейси Мормонт были готовы отдать свои жизни за лорда Старка. Эти мужчины и леди заслуживают славы». С этими словами из разных частей палатки разразились аплодисментами в честь своих любимых чемпионов. Лорд Халис Хорнвуд издал странное низкое и протяжное ворчание, нечто среднее между карканьем и стоном. Позже Джон узнал, что это был шум, издаваемый лосем во время спаривания. Он тут же постарался забыть об этом. Амберы скандировали «катапульта», «катапульта» и заглушали Карстерков, в то время как лорд Григор Форестер обнимал своих сыновей. Все три ветви дома Флинта, со Вдовьего Дозора, из Каменного Холма и с Кремневого Пальца объединились в праздновании. Но никто не кричал громче младших сестер Дейси, которые ликовали так громко, что Мейдж Мормонт закатила свои глаза к небу. Через минуту Роб поднял руки, призывая к тишине. Он позволил толпе выплеснуть свою энергию, прежде чем перейти к более серьезным вопросам. «Цареубийца – не единственная наша добыча. Мы захватили в плен многих лордов и рыцарей. Лорд Квинтин Бейнфорд, лорд Гавин Вестерлинг, сир Титас Бракс, лорд Регинард Эстрин, сир Клиас Фрей и сир Гард Гринфилд. Силы Ланнистеров потеряли многих своих лидеров. К утру они узнают, что цареубийца пропал. Мы поедем глубокой ночью и застигнем их врасплох, прежде чем они проснутся», — объявил Роб. «Лорд Старк, известно ли нам, сколько у них людей?» — задал вопрос Стиврон Фрей. «Мы победили 25 сотен. Мы считаем, что осталось 12,5 тысяч человек». Джон понял, почему Фрей начали ворчать. Они хотели атаковать только тогда, когда у них было подавляющее преимущество. Северяне и люди из речных земель теперь будут значительно превосходить их численностью, тем более у них есть элемент внезапности и преимущества в кавалерии. Мы должны задать этот вопрос нашим пленникам. Мы можем узнать их местоположение, предложил Райман Фрей. Я был бы счастлив задать им эти вопросы. Поднялся некрасивый молодой человек с широкими костями и покатыми плечами. У него были маленькие глаза и маленький рот, но губы были широкими и мясистыми, а глаза близко посаженными и жесткими. Он был бледным, как будто вся кровь исчезла с его лица. «Как тебя зовут?» – спросил Роб. «Рамси из дома Дастин», – ответил мужчина с улыбкой. «Странно», – подумал Джон. «Леди Дастин не посылала кавалерии, а этот Рамси не носил никакого герба. Мы захватили в плен людей из войска. Если мы предложим им свободу, они могут многое рассказать нам», – предложил наследник Севера. «Откуда вы узнаете, что наемник не лжет? У нас 1000 пленных. Какая разница, если некоторые из них исчезнут?» – возразил Райман. «Дом Старк не одобряет пыток, сир», – строго сказал Роб. «Милорд, кто будет присматривать за пленниками, когда мы отбудем? Мы не можем оставить здесь так много людей», – спросил Галбард Гловер. «Древорон всего в нескольких милях отсюда. Я поеду верхом и посмотрю, разрешит ли дом Блэквуд воспользоваться их подземельями», – объявил Черная Рыба. «Это решение может сработать на данный момент», – подумал Джон, – «но это не являлось панацеей. Блэквуды были старым и уважаемым семейством с крепкой родовой крепостью, но ценных пленников нужно было держать под рукой, а не разделять их по речным землям. Благодарю вас, сир Бриндин. Милорды, я призываю вас поесть и отдохнуть. Время для веселья прошло. Риверон находится в 2 часах езды отсюда. Скоро наступит ночь. Через 8 часов мы свернем лагерь и двинемся на разгром Ланнистеров», – оповестил всех Роб. У Джона не было времени ждать. Ему нужно было вернуться к Дарину Хорнвуду, но сначала он должен был поговорить с Робом. Как всегда, наследник Винтерфилла был занят, но Джон встретился взглядом с Робом, и его брат быстро отпустил остальных лордов, включая нескольких недовольных фреев. Последними из палатки вышли Черная Рыба и лорд Маллистер, которым предстояло отправиться в Древорон. Роб приказал стражникам Старка патрулировать снаружи и обеспечить их уединение. Роб пригласил Джона сесть. «Лорды считают, что я веду себя глупо. Фри не единственные, кто думает, что пытки заключенных дадут ценную информацию», — рассказал Роб. «Ты сын своего отца», — просто сказал Джон. Оба мальчика знали, что Нед Старк никогда не станет пытать пленника, которого ненавидит. «Да, и он в черных камерах Королевской гавани», — сокрушался Роб. «Тем больше оснований относиться к нашим пленникам справедливо. Если не мы, то кто? Северные дома последуют твоему примеру, и, если ты позволишь пытать, что еще сделают наши люди?» — спросил Сноу. Роб потер подбородок, и Серый Ветер одновременно почесал свой бок. Джона это позабавило, и он задумался, делали ли они с призраком когда-нибудь то же самое. «Да, ты прав, согласен. Знаешь, как о тебе теперь говорят люди?» — спросил Старк с легким смешком. «Они шепчутся, что у тебя есть магические способности, связанные с деревом и металлом. Вызывание мостов и наложение чар на нашего врага», — Джон закатил глаза. «Некоторые утверждают, что ты чародей из Кварта». «Колдун», — поправил Сноу. «В Кварте есть колдуны, а не чародей. А в чем разница?» — озадаченно спросил Роб. «Кто знает, я не специалист по странным людям с синими губами, которые утверждают, что обладают великой силой, которую никогда не показывают. Но у меня есть идея, и она может быть связана с магией», — сказал Джон. Роб тут же выпрямился и внимательно посмотрел на Джона. «Продолжай. В битве, после того как я поймал Ланнистера сетью, произошло нечто странное. Я почувствовал, как во мне бурлит волчья кровь, и увидел цареубийцу не своими глазами, а глазами призрака. А потом я атаковал и схватил сеть челюстями. Я стал призраком. Мне хотелось убить его, разорвать его лицо зубами. Трудно было даже остановиться», — объяснил Джон. «Ты, Варк», — тихо ответил Роб. «Думаю, я тоже один из них. В ночь перед твоим приходом мне приснился Серый Ветер, который будет сражаться рядом со мной. Когда я сплю, мне снятся волчьи сны об охоте на кабана и лося в волчьем лесу. Другие стаи воют, но, когда я прохожу мимо, они опускаются на колени, предлагая мне свою добычу. Много раз мы охотимся вместе, а Лето и лохматый песик следуют за нами. Иногда, просыпаясь, я все еще чувствую во рту привкус крови». Джон кивнул. Ему снились похожие сны, хотя в некоторых он видел красивую и свирепую волчицу с серым мехом и темно-золотыми глазами. Она была гордой королевой и управляла стаей меньших серых кузенов, дюжинами из них, но она позволяла призраку игриво кусать ее за хвост. «Насколько велик волчий лес?» – спросил Джон. «Он огромен, Джон. Лес простирается на запад от мыса Морского Дракона и на юг до Торухиного Удела. Он простирается до самых гор на северо-востоке и даже до края Белого Ножа. Это должно быть больше сотни миль с востока на запад и, возможно, еще больше с севера на юг. Некоторые говорят, что волчий лес заканчивается только возле залива льда», — ответил Роб. «Значит, дальше от Винтерфилла, чем отсюда до Риверона», — отметил Сноу. «Что ты имеешь в виду, Джон? Призрак может пробежать 50 миль до Риверона за 2 часа. Он может пойти по следу армии Ланнистеров. Когда он доберется до замка, я смогу проникнуть в него и увидеть его глазами. Мы бы узнали об обороне и сторожевых постах, так что не было бы вопроса о том, где находятся лагеря и сколько людей», — рассказал свою идею Джон. На мгновение Роб замолчал, пораженный дерзостью этого плана. «Старая Нэн рассказывала нам истории о волках. Она говорила, что человек может утратить свою человеческую сущность, если слишком долго находится в образе зверя. Это может привести к нежелательным изменениям. Это риск, на который стоит пойти. Мы находимся в состоянии войны. Нам нужны все преимущества», — возразил Джон. «Возможно, серый ветер тоже должен пойти». Сноу покачал головой. «Роб, если есть опасность, позволь мне рискнуть. Призрак тихо сливается с лунным светом. Нам не нужен серый ветер, бродящий вокруг, и все остальные волки, кланяющиеся ему, как королю, проходящему мимо». Роб ухмыльнулся. «Так и быть, я найду тебя через несколько часов. И независимо от того, удастся это или нет, я благодарю тебя. Теперь ты отдохнешь?» «Нет, слишком много дел. Найди меня позже, Старк», — сказал Джон. «Обязательно, Сноу». Расставшись с призраком, Джон вернулся к ручью, где встревоженный лорд Хорнвуд сидел рядом со своим сыном и наследником. По его приказу Четта и его друзья вскипятили воду во множестве странных сосудов. Шлемы, нагрудники, даже конские доспехи. Команда зимнего городка соорудила для Дарина Хорнвуда ложе из деревянных досок, и Сноу с удовольствием подметил, что различные шесты, бурдюки с водой и его плащ очищены в ручье и высушены у огня. Несколько членов почетного караула сидели рядом, в том числе и Эддард Карстерк, наблюдавший за угрюмым Джейми Ланнистером. Живот Джона слегка заурчал от запаха жареного мяса, когда мормонты ели неподалеку. Он достал из мешка металлические и костяные иглы, нитки, пучки трав и маленькие закупоренные кувшины. Последним предметом был мешочек со свернутой в рулон желто-коричневой тканью. Джон осторожно вынул ткань и развернул ее на своем плаще. Затем он тщательно вымыл руки в ручье, прежде чем нагреть иглу в огне. «Ребята, соберитесь вокруг. Я покажу вам, как надо лечить людей», — сказал Джон. Команда зимнего городка собралась вокруг него, ожидая, когда он начнет. «Если и есть кое-что, что вы должны помнить всегда, оставайтесь чистыми. Прежде чем лечить или лечиться, убедитесь, что все чисто. Грязь – враг здоровья. Все должно быть чистым. Ваша игла, нитка, все, что вы наденете на пациента, должно быть чистым. И, конечно, ваши собственные руки», – начал Джон. «А теперь осмотрим рану». Мальчики посмотрели на кровавую отметину на плече Дарина Хорнвуда, с которой капали гной и кровь. «Прежде чем запечатать рану, ее нужно очистить от волос, камней, грязи. Древние валерийцы называли это очищением, удаление мертвого и инородного материала из ран». Джон повернулся к Дарину Хорнвуду. «Это может быть больно, но это будет означать, что рана не будет гноиться». Наследник Хорнвуда храбро кивнул, но отец закрыл глаза обеими руками. Джон откупорил бутылку и намочил маленький кусочек ткани. Затем он приложил ткань к обеим сторонам раны, убирая все, что было омертвевшим. Дарин поморщился и сильно прикусил губу, но не закричал. Удовлетворенный, Джон взял иголку с ниткой и принялся накладывать швы с обеих сторон раны, быстро и изящно. Затем положил несколько сухих трав на рулон желтой ткани, разрезал тонкую ткань ножом и обернул повязку вокруг плеча. «Готово», — объявил он. «И это все», — воскликнул лорд Халис Хорнвуд. «Тебе больше ничего не нужно?» «Нет, единственное, что сейчас нужно, это держать эту область чистой и влажной, чтобы она заживала. Кроме того, наследник Хорнвуда должен пить много воды», — ответил Джон. «Мистер Сноу, не могли бы вы рассказать нам, что вы использовали и зачем?» — попросил Чет. «Разумеется», — охотно ответил Джон. «Это бутылка яблочного уксуса. Если вино слишком долго бродит, оно превращается в уксус. Люди обнаружили это свойство 5000 лет назад в Гискарской империи и стали использовать уксус как целебное средство. Я использовал уксус, чтобы промыть и очистить рану. Затем я зашил порез, используя нагретую иглу и нить. Для этого мне понадобились травы, сфагновый мох, который легко найти на перешейке. Высушенный мох уменьшает вероятность инфицирования раны. А ткань, которой я перевязал рану, тоже из эссоса, из города Мерина. Она сделана из льна, который позволяет коже дышать. Это лучшая ткань для перевязок и бинтов, и я полностью выздоровею, удивленно спросил Дарин. Опасности нет, так что, да, вы поправитесь. Сейчас лучше всего отдохнуть. Чет, займись, пожалуйста, обработкой лошадиных копыт. Вскипятите их в воде и приготовьте костный бульон. Это будет полезно для наших пациентов, им стоит его выпить. Мистер Сноу, дом Хорнвуд благодарен. Как лорд рогового леса, я дарую вам землю, или права на охоту, или... Начал Халис Хорнвуд. Джон отмахнулся. Ничего особенного. Если хотите дать награду, то лучше отдайте ее мальчишкам. Дарин Хорнвуд сражался за моего брата. Для меня этого более чем достаточно. Джон подошел к цареубийце. Джимми Ланнистер, вы хотите сохранить жизни некоторых из ваших людей? Чего ты хочешь, бастард? Спросил он, привлекая сердитые взгляды многих северян. Именно то, что я сказал, спасти ваших людей. У северян очень мало ран, но многие рыцари и солдаты, сражавшиеся под вашим началом, были ранены. Некоторые могут умереть, а другие останутся калеками на всю жизнь. Я не могу лечить их всех, но некоторым могу помочь. И в чем причина этого милосердия? Подозрительно поинтересовался рыцарь. Меня обучали целительству в цитадели. Я бы предпочел не видеть, как умирают люди, если я могу помочь. Кроме того, моим ребятам не помешала бы практика. У меня нет времени на шутки или споры. Вам все равно, если ваши солдаты умрут. Ланнистер, вы уверены, что это хорошая идея, мистер Сноу? Спросил Эддард Карстерк. Мы все-таки воюем с ними. Разговор с цареубийцей привлек внимание многих, и Джон почувствовал на себе взгляды мормонтов, главеров и карстерков. Это правда? И на войне мы имеем право убивать наших врагов, но войны не длятся вечно, и это пленные, ценные для обмена на выкуп или наших людей. Если они умрут, то это наша потеря, а если их нужно спасти от смерти или искалечить, то они вряд ли смогут сражаться. В цитадели нас учат, что каждый заслуживает исцеления, и что ваш дом не должен иметь значения, ответил Джон. Ладно, что я могу сделать, согласился Джимми. Вы все еще будете связаны и под охраной Эддарда, но пройдитесь среди пленников и скажите им, что я буду лечить их. Тех, кого я могу спасти, я спасу, произнес Джон. Мистер Сноу, может быть, вы останетесь здесь, мы с Читтом привезем пациентов, предложил Денис. Но как ты их переместишь? Спросил он. Клейдос положил длинную доску на грубую трехколесную тележку. Он подобрал несколько лошадиных уздечек и привязал их вокруг лежанки, чтобы обезопасить раненых. Мы можем использовать это, сир. Мы можем перевозить их, как делали с фальшивыми катапультами, объяснил мальчик. Прекрасно, половина из вас пойдет с Ланнистером. Остальные остаются здесь и готовятся к работе. Помните, я не могу помочь умирающим. Приведите ко мне людей, которые ранены и могут быть исцелены, предупредил Джон, когда Эддард Карстерк, сир Доннил Локкайди и сир Мормонт ушли, чтобы сопровождать цареубийцу. Джон методично лечил пациентов, пока Четт и его друзья вкатывали пациента за пациентом. Он вправлял руки и ноги и показал команде, как делать шины, чтобы кость заживала. Он промывал раны кипяченой водой, а затем уксусом. Он извлекал стрелы, вынимал осколки, обрабатывал ссадины мазями и связывал неповрежденную плоть, насколько это было возможно. Для некоторых травм он применял мед, для других он растирал сфагновый мох в черную пасту и смазывал ею закрытые раны. Когда у него кончились бинты, он разорвал плащи, чтобы сделать повязки, и делал их не слишком тугими, чтобы кожа могла дышать. Когда он закончил, помощники унесли больного на доске, и Джон начинал заново. После первой дюжины пациентов Сноу потерял счет их количеству, сосредоточившись только на том, чтобы лечить раны как можно эффективнее. После третьей дюжины у него кончились припасы, и он был вынужден импровизировать, снимая нитки с одежды и кипятив ткань в воде, чтобы сделать еще больше перевязок. После каждой операции он мыл руки и стерилизовал иглы в огне или кипятке. Не было ни сонного вина, ни макового молока, так что те, кому было больно, кусали кожаные уздечки. Джон относился к мальчикам и мужчинам одинаково, к оруженосцам и рыцарям. По их одежде и знакам он знал, что пациенты были высокородными, но, к сожалению, он не мог лечить всех. Сноу изо всех сил старался избегать ампутаций, предпочитая использовать туго перевязанные полоски кожи, чтобы уменьшить кровопотерю, и велел мальчикам снять жгут через 30 минут после операции. Команда Зимнего городка делала все возможное, чтобы поддержать своего учителя. Они давали пить воду, сначала промывали поврежденные участки, после операции кормили костным бульоном и следили за тем, чтобы бинты оставались влажными. Он не мог спасти всех, это было бы слишком много, чтобы просить даже в лучших условиях, но он спас большинство. И он предупредил других, что, если они будут держать свои бинты в чистоте, то есть большой шанс избежать заражения. Вокруг Джона начали появляться лежанки, грубые доски, на которых пациенты отдыхали и выздоравливали, кольца и кольца оруженосцев и рыцарей, за которыми ухаживали ребята из городка, пока он продолжал свою работу при свете костра. К счастью, Чет был достаточно умен, чтобы убедиться, что дорожка свободна, так что новых пациентов можно было быстро доставить в центр. Когда появились первые раненые, многие были обеспокоены, а некоторые даже испугались. Но в итоге все были благодарны. Люди выкрикивали свои имена, чтобы поблагодарить его. Среди них были Вильям Ланнистер, молодой оруженосец, Титас Бракс, лорд с горцующим единорогом, маллорд Арниец и сир Гард Гринфилд, который, как ни странно, был главой своего дома, а не лордом. Джон не обращал на это внимания. Он был сосредоточен на своих истощающихся запасах. Джон не сомневался, что эти люди все еще были врагами. И хотя он был рад помогать другим, главным приоритетом для него всегда были его братья, сестры и Север. Зрители, среди которых были представители семей Мормонтов, Главеров, Амберов, Карстерков, а также Патрек Маллистер и несколько фреев, с любопытством наблюдали за происходящим. В каждом замке имелся мистер, и многие лорды и наследники уже получали медицинское лечение, но происходящее было чем-то особенным. За несколько часов Джон оказал помощь более 60 человек, количество, которое в цитадели показалось бы невероятным. Однако поток пациентов начал иссякать, поскольку ограниченные запасы были израсходованы. Джон больше ничего не мог сделать. У него не осталось ни мха, ни трав, ни уксуса, ни меда. Если бы северяне не выпили все вино, он мог бы использовать его, но он сомневался, что во всей долине найдется хотя бы капля. В этот момент Робт пробрался через толпу, а черная рыба шел рядом с ним, чтобы найти Джона. Они прошли мимо любопытных северян и речников к палатке Робба. Там было трое юношей, высоких и худых, темноволосых и серьезных. Первые двое были одеты в блестящие алые доспехи, инкрустированные замысловатым узором. Стая из 11 воронов летела по красному полю, окружая черный щит с мертвым белым чердривом. Младший был еще выше, почти 7 футов ростом, но неуклюжий и долговязый, и более искусный в обращении с книгой, чем с мечом. Джон, конечно, узнал герб, дом Блэквудов. В эпоху героев они правили волчьим лесом вокруг Винтерфилла, прежде чем короли зимы изгнали их с севера. Джон насмешливо посмотрел на Робба, но трое Блэквудов последовали за черной рыбой в палатку. Джон и Робб сели по одну сторону стола, а Талли и Блэквуды, напротив. Прежде чем выйти из палатки, Оливар налил им воды. «Это мой брат, Джон Сноу. Сир Бриндин, пожалуйста, представьте своих гостей», — начал Робб. «Юноша, возможно, на несколько лет старше него», — перебил его. «Я Бриндин Блэквуд. Это двое из 5 моих младших братьев, Лукас и Хастер. Наш отец, Титас Блэквуд, попал в ловушку в Риверане. Перед тем, как Ланнистеры начали осаду, он прислал нам ворона, сообщив, что Эдмур Талли взят в плен и вместе с оставшимися речниками отступил в замок. Лорд Блэквуд дал своему наследнику имя в мою честь», — произнес сир Бриндин. «Блэквуды всегда были верными знаменосцами дома Талли. Мистер Сноу, лорд Старк рассказал мне о вашем плане. Я пригласил сюда Блэквудов, чтобы они нам помогли. Я не был в Риверане уже 15 лет. Не уверен, что все в Риверане осталось как прежде. Лукас и Хастер посещали родовой замок Талли всего несколько месяцев назад. Они могли бы нам помочь лучше сориентироваться на месте». Роб Старк, который выглядел как истинный наследник Винтерфилла, начал говорить. «Прежде чем Джон начнет, все присутствующие в этой комнате должны поклясться, что сохранят это в секрете», — сказал Робт. «Мы не хотим, чтобы кто-то с севера или из речных земель узнал об этом. Я очень рассержусь, если о нашем разговоре кто-нибудь узнает. О чем мы не должны говорить, лорд Старк?» — спросил Хастер. Он съежился от свирепого взгляда Робба и быстрого толчка локтем от брата Бриндина. Все трое поклялись хранить тайну, и черная рыба присоединился к ним. «Джон, Варк», — объявил Старк, заметив, как вздохнули Блэквуды. Он отправил призрака вперед, в Риверн, чтобы тот увидел происходящее глазами лютоволка. «Мне трудно в это поверить, но я доверяю лорду Старку», — ответил сир Талли. Джон закрыл глаза. Он потянулся к волку и мысленно увидел его. Призрак, тихий, настороженный, спрятавшийся за сосной, под лунным светом. Но лютоволк приветствовал его дух, и глаза Джона остекленели и стали молочно-белыми. Он чувствовал себя быстрым и сильным, и вся усталость ночи исчезла, сменившись желанием свободно бегать и охотиться вместе со своими сородичами. Его человеческое тело казалось медленным и вялым по сравнению с лютоволком. Где-то далеко была волчица, которую он жаждал найти. Джон заставил себя снова сосредоточиться на множестве палаток, окружавших высокий замок. «Я вижу замок и широкую реку, вода бело-голубая, быстрое течение. Замок представляет собой треугольник и имеет стены из красного песчаника и башни, которые управляют всеми тремя сторонами. Вокруг крепости есть вода. К северу от реки стоят тысячи палаток», — начал Джон. «Какие знамена ты видишь?» — спросил Роб. «Так ты действительно стал волком?» — удивился Хастер, к недовольству своих братьев. «Он и есть волк», — резко ответил Старк. «Я вижу золотого льва на алом поле. Это самое распространенное изображение, но есть также черный человек в капюшоне на серой ткани внутри золотой ограды из огня. Еще я вижу пятнистого кабана черно-белого цвета на коричневом поле и шесть белых ракушек на желтом песке», — продолжил Джон. «Дом Ланнистеров, Бинфорд, Крикхолл и Вестерлинг расположились лагерем к северу от Камниганки», — сообщил черная рыба. «Джон, у них есть кавалерия?» — спросил Роб. «Не к северу, а на юге от реки. Я чувствую запах лошадей, но не слишком много, возможно, несколько сотен. Это должно быть на западе. Видишь еще какие-нибудь палатки?» — продолжил расспрос черная рыба. «Большинство палаток стоит к северу от реки, но слева, к югу от развилки, есть тысяча палаток, гораздо меньше, чем на севере. Я вижу красного быка на сером поле. Я вижу большую белую башню с тремя башенками возле нее. Около знамени с башней стоит сотня всадников», — сказал Варк. «Первое знамя, дом Пристер, но что второе?» — нахмурился черная рыба. «Это знак вольного города Тироша», — ответил Хастер. «Ланнистеры наняли тирошейских наемников», — поморщился Роб. «Интересно, возможно, Тейвин не может выставить больше людей. Зачем нанимать наемников, если можно легко увеличить количество солдат? Справа от меня, за рекой, есть фиолетовый единорог на серебряном поле, четыре красных двуглавых орла, зеленое поле с двумя наборами белых линий», — продолжал Сноу. «Дом Бракс, дом Истринный, дом Гринфилд», — пояснил Талли. «Итак, силы Ланнистеров разделились на три лагеря. Большинство их солдат на севере, тирошейские наемники, вольные всадники и дом Пристеров на юге. И еще три дома, охраняющие запад», — подвел итог Роб. «Джон, а как насчет охранников? Сколько их?» Сноу поднял руку, призывая к тишине. Призрак быстро пробежал между деревьями, наблюдая своими жесткими гранатовыми глазами и обнюхивая северный лагерь. «Немного. 10, может быть, 12. Я мог бы убить их всех. 6 пар гуляют по лагерю», — сказал Джон. «Всего 12 стражников на 4 с лишним тысячи человек», — фыркнул черная рыба. «Мы взяли в плен многих их командиров. Возможно, они потеряли свою дисциплину. Или цареубийцу, или они слишком уверены в себе», — Старк задумался. «Что еще ты видишь, мистер Сноу? Расскажи мне побольше о замке», — попросил Бриндин Талли. «На северной стороне красных стен есть большое водяное колесо, увитое плющом, а рядом — красная ржавая арка с железной решеткой. К этим воротам привязано много лодок. Я вижу на стенах людей в шлемах с рыбьими гребнями», — ответил Джон. «Люди Талли, возможно, с несколькими из Блэквудами. Эти водяные ворота на севере. Хастер до сих пор держит там лодки на привязи», — гордо сказал черной рыбы. «Ну и сколько их, по-твоему?» — спросил Роб. «На севере больше всего людей. Потом направо, к югу от реки. На западе есть несколько тысяч с лошадьми, но их немного. И слева от меня, к югу от реки, меньше всего тирошейцев. А мосты есть? Удалось ли им соединить силы?» Последовал следующий вопрос. «Нет, я не вижу ничего подобного. Костры горят далеко от воды. В реке нет огней». «Подожди», Джон на минуту замолчал. «На северном берегу я вижу бревна, связанные в квадрат. Ланнистеры, должно быть, построили несколько плотов, чтобы переправиться. Возле Риверона много сосен. Они могли бы срубить немного», внес предположение Лукас Блэквуд. «Но течение Камниганки очень быстрое, а плот достаточно велик, чтобы взять с собой только несколько человек, но лошадей нет», подумал Роб вслух. «Ты видишь много плотов?» спросил Черная Рыба. «Я вижу кое-что на западной стороне, но не так много. Они не выглядят очень крепкими. Плоты на северном берегу находятся справа от замка. У ланнистеров нет реальной возможности переправиться. Три лагеря, разделенные водой. Но это проблема и для нас», Старк задумался. Потом он усмехнулся. «Как быстро летают вороны. 50 миль в час, плюс-минус. Но, Роб, ночью они не летают», предупредил Джон. Зрачки его глаз начали возвращаться к естественному цвету. «Сир Бриндин, у меня есть план. Я знаю, как разбить эти лагеря. Бриндин Блэквуд, мне нужно одолжить воронов, несколько штук. Джон, пусть призрак отдохнет там. Серый ветер встретит его в северном лагере еще до рассвета», распорядился Роб. «Древорон готов служить вам, милорд. Воронов у нас полно, а мы с братьями только просим сражаться на вашей стороне», ответил Бриндин Блэквуд. «Ваш отец сдерет с меня шкуру заживо, если его сыновья пострадают», возразил Черная Рыба. «И он будет унижен, если его сыновья не будут сражаться, чтобы спасти его», парировал Бриндин. «Старки сражаются за своего лорда-отца. Почему бы нам не рискнуть своей жизнью ради нашего?» «Довольно», скомандовал Роб Старк. «Присоединяйтесь к нам. У нас есть всего несколько часов, прежде чем мы отправимся в путь. Давайте все отдохнем. Завтра на рассвете мы будем у ворот Риверона». Заметки автора. С точки зрения древней медицины, существовали различные практики в разных частях мира. Однако я не очень хорошо знаком с историей медицины в Китае, Индии или Африке. Западные источники сосредоточены на трех основных вкладчиках в развитие медицины. Первым из них был Древний Египет. Благодаря своей практике мумификации, египтяне обладали глубокими знаниями анатомии. Они также были экспертами в области перевязок и использовали мед, ворс и жир для лечения ран. Вторым важным местом была Греция. Гиппократ, живший в 400 году до нашей эры, использовал уксус для промытия ран. Греки промывали раны чистой кипяченой водой, уксусом и вином. Гален, греческий врач, живший в период 129 по 210 год нашей эры, учился в Древнем Риме и проводил операции на глазах и мозге. Он также был личным врачом трех римских императоров. Другие греческие врачи, работая на римлян, внесли огромный вклад в изучение целебных свойств трав. Они написали книги, которые использовались в течение тысячи лет, о фармацевтической ценности некоторых растений. Грекам также приписывается открытие, что повязки должны быть влажными для лучшего заживления ран. По эффективности и применению на практике римляне не знали себе равных. В период существования Римской Республики медицинское обслуживание легионов было неорганизованным. Однако Юлий Цезарь начал нанимать военных врачей, чтобы повысить боевой дух легиона. Август ввел в римскую армию стандарты медицинского обслуживания. По сути, римляне применили свои инженерные навыки к военной медицине. Они хорошо понимали важность гигиены, благодаря акведукам и канализационным системам, и, возможно, самое главное, они рассматривали легионера как ценный актив и инвестировали в методы, которые могли спасти его от ранения и инфекций. Римляне изобрели полевую медицинскую помощь, полевые госпитали с каретками скорой помощи, повозки, запряженные лошадьми, и концепцию сортировки раненых. Несмотря на то, что римляне не понимали болезни с теоретической точки зрения, этому их научили греки, они были великолепны в решении практических вопросов. Римские врачи спасали жизни 70% раненых, доставленных в полевой госпиталь. Этот процент был превзойден только во время русско-японской войны 1904-1905 годов. После падения Рима качество медицинской помощи в Европе значительно ухудшилось, вернувшись к использованию зелий, чар и других ненаучных методов лечения. Если вы хотите узнать больше о римской военной медицине, в интернете есть статья Гвендолин Дегерти «Избегая смерти, как чумы». Глава 8. Пленные и лагеря. Лорд Старк, здесь слишком много пленников. Тот, кто произнес эти слова, не заметил, как покраснел наследник Блэквуда, который ранее обещал рабу обратное. Марва Блэквуд, племянница покойного лорда Уинта, владела Вранодревом и была более чем достойна своих нетерпеливых сыновей. Уинт и Харринхолла были известны своей щедростью, но леди Блэквуд дополняла ее здравым смыслом. «Но, матушка, мы должны спасти нашего лорда-отца», — фыркнул Бриндин Блэквуд. «А ты не думаешь, что я не хочу, чтобы Тита свернулся в мою постель?» — огрызнулась темноволосая Марва. «Твой отец взял с собой в Риверон многих наших людей. Если считать молодых парней и стариков, то во Вранодреве меньше 70 человек. Как мы можем охранять 1000 заключенных?» Она повернулась к рабу. «Милорд, в Вранодреве крепкие стены, высокие башни и глубокий ров, но темницы маленькие, а камер мало. Мы можем держать 400 или 500, но даже тогда, не очень долго, и не самых опасных пленников». Оставалось недосказанным, что в замке не было припасов, достаточных, чтобы прокормить так много людей, и что леди Марва не хотела принимать Джейми Ланнистера в качестве пленника. Лорды в шатре начали переговариваться друг с другом, спеша поделиться своими мыслями. «Миледи, мы могли бы оставить с вами войска», — предложил Черная Рыба. «Мои рыцари будут рады охранять добычу», — сказал Райман Фрей. После того, как поле битвы было тщательно исследовано в поисках оружия и припасов, там все еще оставалось множество лошадей, доспехов и ценных пленников благородного происхождения. Джон видел в глазах Раймана откровенную жадность. «Мы могли бы дождаться подкрепления, прежде чем атаковать войска в Риверане. Через 6 дней к нам присоединятся лорд Болтон и лорд Карстерк. Тогда мы превзойдем их числом», — внес предложение Стиврон Фрей. «План сражения лорда Старка зависит от внезапности. Если мы не нападем в ближайшее время, он исчезнет», — возразил Джейсон Маллистер. «Мы не можем выделить много войск, и мы должны скоро ехать, чтобы добраться до Риверона», — поддержал его Роб. «Мы не можем позволить себе потерять наших пленников, милорд», — сказал Галбард Гловер. «Есть простое решение. Мы могли бы отобрать менее ценных. Они все равно погибли бы в бою», — ухмыльнулся Райман Фрей. Северные лорды смотрели с отвращением, и даже некоторые фри отвергли это предложение. Речники испытывали отвращение, но подобные идеи вполне соответствовали их ожиданиям относительно сира Раймана. Прежде чем разразилась еще большая перепалка, Джон прервал ее.